Глава 8. Наутро крупными пушистыми хлопьями пошел снег. К сожалению, нельзя было заказать такую красоту специально для ночи чудогодия. Выходить на улицу не рискнула. Хотела подольше избегать встречи с гостями. Да и не особо хотелось дрожать на ветру. Решила провести день, приобщаясь к кулинарии. Принцесса попросила меня помочь с подготовкой бала. И это предоставило отличный шанс продемонстрировать свои кулинарные и организационные навыки. «Окорок для запекания следует выбирать жирный. Готовый кусок должен буквально соками пропитываться, но никак не напоминать наждачную бумагу», — раздавался наставнический голос кухарки. Следом за словами последовали действия. Кусок мяса стрелой полетел в каморку, поддерживаемый магическим заклинанием, чудом никого не задев. «Едвира, ты что здесь делаешь?» — среагировала на мой приход кухарка. «Не отвлекайтесь, я пришла помочь по кухне и составить праздничное меню. Раз уж речь зашла об окороке, госпожа Флеора, предлагаю внести его в перечень праздничных блюд. Заодно и отбивные из горчицы в медовые обертки добавим в список. Принцесса их вчера нахваливала». Кухарка просияла и подобрела. Она тотчас перестала грозно смотреть на провинившегося поваренка. Пользуясь предложенной помощью, меня поставили помешивать суп. Нарезающая овощи Равила с тоской смотрела на меня. В ее глазах читалась хроническая усталость от процесса шинкования. А тут я такая сама явилась по доброй воле. С приближением бала кухарка заставляла всех усерднее трудиться, осваивая новые рецепты. Перед ней прислуга честно изображала полный восторг и готовность работать, но за ее спиной... старательно халтурили. «Едвира, а не знаешь, его светлость герцога Доригила сегодня ожидать к обеду?» Суетливо поинтересовалась кухарка. «Не уверена», — произнесла я, добавляя приправы в кипящий бульон. Кухарка разочарованно вздохнула. Она не хотела тратить лишние продукты, но и оставить без обеда важного гостя опасалась. «Приготовьте больше супа, герцог наестся одной порции и останется доволен», — посоветовала посудомойка, на что кухарка махнула рукой. Вспомнив о том, что я еще не завтракала, кухарка усадила меня за стол. Наслаждаясь изысканным завтраком, я утянула за собой подругу. Наелись мы с ней от души. Я разомлела, и глаза начали закрываться. Поэтому Равиле свой очередной вопрос, адресованный мне, пришлось повторить трижды, прежде чем смогла внятно ответить. «Ты о чем-то спрашивала?» — сонно пробормотала я. «Я говорю, что делать после обеда собираешься?» По плану мне предстояло приготовить зелье для принцессы, но я решила, что здесь без моего участия справится. Подготовка дворца к чудогодию требовала значительных усилий и времени, имеющихся у меня в ограничении. Да и ресторацию городскую было жаль. Не знаю, что там переключилось в моей голове, однако зародилась отличная идея. Я придумала, как сохранить единственное приличное заведение в городке и заодно разгрузить наших поваров. Хозяйка ресторации как-то обещала поделиться со мной рецептом чудесных десертов под загадочным названием «Сладкий яд». Это предоставило мне отличный повод для переговоров. Сбросив дрему, полная энергии заявила. «Вилли, подготовить карету. Мы отправляемся в ресторан». «Мы только что позавтракали», — хохотнула Равила. «Не смейся. Готовься спасти наш город от разорения, и начнем мы с ресторации». Часть блюд на чудогодие нам привезут оттуда. Гости оценят их кухню и станут постоянными посетителями наших краев. А что насчет госпожи Флеоры? Не унималась дотошная подруга. Она может быть против. Еще и с дворецким нужно согласовать дополнительные расходы. Они не станут противиться. В деньгах мы ничего не потеряем. Ресторация предоставит блюда бесплатно для королевского стола. Из королевской казны оплатят только продукты. Взамен на помощь ресторации мы объявим того, кто отвечал за десерты. Я чувствовала, как краска смятения заливает мои щеки. Внутренний голос твердил, что уговорить хозяйку ресторации сотрудничать с королевской резиденцией — задача непосильная для меня. Не давали покоя сомнения, что и дворецкий не согласится на их помощь, оказанную на определенных условиях. Я разозлилась на свой упаднический настрой и упрямо повторила. «Подготовь, Равила, карету. Я переодеваться». По пути в комнату в коридорах королевской резиденции мне постоянно встречались гости. С незавидным постоянством почти на каждом углу кто-то останавливал меня, чтобы поздороваться. Исключением стало выделенное мне дальнее гостевое крыло. Собственно, поэтому я не особо расстроилась, когда меня разместили там. Меньше шума и меньше пересудов. Важные гости не забредали туда без особой необходимости. Плюс много света проникало в эту часть замка. «Как ваша прогулка с герцогом? Какие у вас планы на сегодня?» Поинтересовалась высокая, чуть сутуловатая дама, первая, что встретилась мне на лестнице. Она уныло созерцала белоснежный зимний пейзаж за высокими окнами. «Превосходно. Посещали местные достопримечательности. О свадьбе не говорили». Буркнула я и поскакала дальше, стуча каблуками. Притормозила я на повороте в коридоре. Мне навстречу вышел лорд Виндриш и молча протянул перчатку. «Кажется, вы потеряли вчера», — с мрачной усмешкой сообщил он. «Сомневаюсь», — предельно вежливо ответила я. «Моя перчатка лежит у меня в комнате». По словам слуг, Глен Виндриш отличался скверным характером и по крутости нрава мог сравниться с десятком разозленных упырей. Угодить ему невозможно было в принципе. И с ним не стоило ссориться. «Вы вчера уезжали с герцогом в серой шубке», — отметил он, проявляя наблюдательность. «Перчатка идеально подходит к ней. Тем не менее, она не моя. И я попробовала обойти его». Очень вовремя из-за поворота показался лакей. «Узнай, кто потерял», — указала я на перчатку, которую лорд Виндриш держал в руке. «И отдай хозяйке». «Вы сомневаетесь в моих дедуктивных способностях?» — нервно дернул щекой лорд и передал найденный женский аксессуар слуге. «Ах, эти молоденькие леди! Вечно что-то забывают, теряют и не помнят об этом». Посчитал себя оскорбленным королевский дракон. Нехорошо. Многие из них не прощают обид и готовы мстить. Мне следовало бы извиниться перед лордом Виндришем. Однако справедливости ради в этой ситуации не было моей вины. Путаницу вызвало его раздутое эго. Я втайне посочувствовала той даме, которая станет его супругой. И вежливо полюбопытствовала. «Вы никогда не ошибаетесь?» Лорд, перейдя от гнева к вежливости, ответил. «До встречи с вами никогда. Прошу прощения за вышедшее недоразумение». В рамках светской беседы произнесла я, беря вину на себя. «Служба королевских драконов таит в себе много опасностей. И складывать факты у нас прописано на уровне магии». Заунывно начал Виндриш. «Мы редко ошибаемся». «Насколько часто?» «Никогда», — самоуверенно заявил лорд. В моем представлении нет ничего хуже, чем самодовольный королевский дракон, наделенный безграничной властью. Вежливо поддерживая беседу, я добавила. «Ваши навыки впечатляют, лорд Виндриш». С этими словами я попрощалась с ним и направилась к себе. Мой выбор пал на скромное платье светло-желтого оттенка, изготовленное из мягкой шерстяной ткани. Платье украшало неброское кружево, придавая ему элегантность. Сборы ненадолго затянулись. Я нигде не могла отыскать свою перчатку. Она как сквозь землю провалилась. Причем я была уверена, что не теряла ее. Пришлось взять другой комплект.